я сходила, мои дети мои, ибо многие в нуждах, многие будут в скорбях, ибо скорби умножатся в народе, ибо будет мое пощащение в народе, так говорит Господь. Я праведный судья, я буду делать свое дело. Альфа и Омега, ибо многие идут вопреки воле моей. Мне во многих нет мира, тщеславия, ой, Аба Отче, грубые сердца, неосторожные, необузданные, без страха шагавшие, гневливые и напыщенные. И много такого есть, Альфа и Омега. Знаете ли вы, что я буду судиться с народом непокорным? Альфа и Омега, битва впереди предстоит для народа Бога. Аба Отче, а вы, учитель, мужайтесь и держитесь истины и правильное учение, так сказал Господь. Ибо внедриться в ложное учение Альфа Гитмайзен, только Дух Святой Духа иного родитель, Аба Отче. Ибо фальшивых много, так сказал Господь. Сквернословие много в моем народе. О, если вы знали, сколько бруду встанет, сколько скрышений, сколько нечистоты, Альфа Гитмайзен, осквернили души и плоти, так говорит Господь. Пойдет поражение с неба на землю. Будет скорби в домах, от разлуки будут, Альфа Гитмайзен, да и скоро уже я не услышу тебя буду. От бег будет, от плача, от рыдания будет, вот свидетельство для вас, так сказал Господь. От шурга наближается Альфа Гитмайзен, и духовно, и физическо. Буря впереди Альфа Гитмайзен, ломка будет Альфа Гитмайзен, и гордость человечества падет. От великое будет смятение, великое будет смятение, Альфа Гитмайзен. А враг свирепо, Альфа Гитмайзен, делает свои замашки. О, дети мои, бодрствуйте на путях. Ибо близко, близко время, близко на чеку, так сказал Господь, дабы не было рассоединения, дабы не было раскола в стане, так говорит Дух Святой, Аба Отче. Ибо великое предстоит испытать народу моему. Великое, Альфа Гитмайзен, Аба Отче. Любите друг друга, сплотняйтесь, сродняйтесь, соединяйтесь, Альфа Гитмайзен, дабы враг не имел доступа рассоединения. Альфа Гитмайзен, ибо раздача, разногласия есть в народе моем, а это не воля моя, Альфа Гитмайзен. Ох, учитесь терпению и воздержанию, Альфа Гитмайзен, и будьте покорнее Духу Святому, а ремонты, ремонты на чеку, взвешу вскоре многих, Альфа Гитмайзен, аминь, очистка ближется вскоре, Аба Отче, вскоре очищу Альфа Гитмайзен, но многих будет больно, аминь, ибо скорби в дома будут, ибо войдут в дома, во многие, так сказал Господь, не замедлю, Альфа Гитмайзен. От будут беды, от будут скорби, от разлуки будут, Альфа Гитмайзен, Аба Отче. Аллилуйя, свят, от печали умножатся. Аллилуйя, свят, Асана, от будут оплакивать свои прошлые дни. От будут сожалевать, осознавать, но не потрим будет трудно. Аминь. Смиритесь пред Господом. Аминь, Аба Отче. И вас покорными буду вести работу. Аминь, Аба Отче. Аллилуйя. Ибо в покорных сердцах святость, аминь, Аба Отче, и послушание, так ныне говорит Господь. Посему встаньте на бачку, осветитесь, аминь, Аба Отче, придите в очищение, так ныне говорит Господь о вас, аллилуйя, свят, Аба Отче. Время близко к труду, аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. Время проходящее, эльдита, аупардость, эмель. Ныне Дух Господень говорит от Господа, аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. Встаньте на святость, аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. Эргита ауфарте стенель, аллилуйя, свят, Аба Отче. Дети мои, аминь, Аба Отче. Ныне Господи, пути ваши, аминь, Аба Отче. На путях стоят знаки, эргита ауфарте стенель. Но многие в спешке, эргита ауфарте стенель. Аминь, Аба Отче, проходит и не видит знаков. Аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. Увлеклися, Агита Ауфарте стенель. Аминь, Аба Отче, и каждый ищет свое. Аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. Не спешите, превозносится. Аминь, Аба Отче, чтите царя царей. Умолитесь, дети мои. Аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. И худко будет работа Божья. Аллилуйя, свят, Аба Отче. Очищение произведу в сердцах ваших. Аминь, Аба Отче, аллилуйя, свят. И освящу путь ваш более. Аминь, Аба Отче. И будет она тонкость. Так мне говорит Господь. Аминь, Аба Отче. Эргита Ауфарте стенель. Примите слова верую. Аминь. Подхожу. прошу, говорит Господь, и успокаивай, Ава Отче, аллилуйя, Ава Отче, и ныне говорю к вам, возблагодарите за сие служение, из глубины сердец возблагодарите, ибо на это воля моя, Ава Отче, ибо я зрю на служение сие, говорит Господь, аллилуйя, Ава Отче, свят Господь, пока не там верится Ава Отче, амин, кого ты хальби крестен, ибо это в планах моих, говорит Господь, аллилуйя, свят, аллилуйя. Я желаю восстановить церковь, говорит аллилуйя, свят, Ава Отче, ибо я ее основал на месте всем, аллилуйя. А дети мои часто оставляют меня, говорит Господь, я не оставляю ни на миг, кого ты хальби крестен. Они часто делают шаг и вправо, и влево, как вдыхали Гейсен. Аллилуйя. И это воля моя, сие мест, на это место забрать вас, как вдыхали Гейсен. Ибо вас я поставил на твердое основание, говорит Господь. Аллилуйя. А вас ныне посетил дух немощи, говорит Господь. Аллилуйя. Аминь, говорит Господь. И ваша твердость пошатнулась, как вдыхали Гейсен. Некоторые стоят. Как научете, Ава Отче, аллилуйя, от того и колеблющие, говорит Господь, аллилуйя, от того и говорят часто, Господи, не разумею, Ава Отче, от тебя ли, факутехальми гейсен, аллилуйя, Ава Отче, должно ли быть так, говорит Господь, аллилуйя, Ава Отче, ибо я вселился в сердца ваши, факутехальми гейсен, и желаю питать вас, говорит Господь, аллилуйя, Ава Отче, а вы всегда призовите меня, говорит Господь, и я приду и не замечу, факутехальми гейсен, аллилуйя, и буду вразумлять, и буду научать, и буду питать, говорит Господь, и возьму за руку, и буду вести, факутехальми гейсен, Ава Отче, не рассуждайте, як это сделать, говорит Господь, я сделаю, а вы только поборитесь, факутехальми гейсен, но часто бываете упорны, факутехальми гейсен, аллилуйя, а я говорю, Господь, хочу, дабы вы были послушны, Ава Отче, аллилуйя, я прихожу часто тихо, говорит Господь, аллилуйя, шелесте ветра, факутехальми гейсен, аллилуйя, и часто разумляю вас в ночные часы, Ава Отче, аллилуйя, свят, аллилуйя, Ава Отче, аллилуйя, а вы часто бываете пренебрежение, факутехальми гейсен, булыми гейтехальми гейсен, гуд, Ава Отче, но я буду питать, говорит Господь, я не оставлю вас, говорит Господь, аллилуйя, я укреплю, аллилуйя, и утвержу, говорит Господь, аллилуйя, и прольется слава моя, аминь. Сосуды мои, аминь, Ава Отче, разве Господь дает мало? Аминь, Ава Отче, аллилуйя, свят. Но какая отдача от вас, аминь, Ава Отче? Сколько времени вы уделяете для Господа? Аминь, Ава Отче, я избрал вас на труд, дети мои, аминь, Ава Отче. Но вы выделяете то самое малое, когда у вас только есть время свободное от вашей суеты и от ваших дел. Того ли ждет Господь? Аминь, Ава Отче, аллилуйя, свят. Эльгита ауфартестеми. А я жду ревности, аминь, Ава Отче. А я жду жажды, аминь, Ава Отче. Дабы излить на жаждущие, так ныне говорит Господь. Аллилуйя, свят, Ава Отче. Пробудись, мой народ, ибо время пришло к труду. Аминь, Ава Отче, аллилуйя, свят. Время, Ангита ауфартестеми. Наступает трудное, аминь, Ава Отче. Будет велика проверка для народа моего, Хатире Ауфрата Гейстер. Будет переплата для народа моего, аминь, Ава Отче, аллилуйя, свят. Стражи, так ныне говорит Господь, аминь, Ава Отче. А как вы стоите, аминь, Ава Отче? Не застану ли я вас врасплох ныне, аминь, Ава Отче, аллилуйя, свят. Если ты страж, Ангита Ауфартестеми, то бодрствуй, так ныне говорит для вас Господь. Аминь, Ава Отче, взвесьте свои дела, аминь, Ава Отче, взвесьте свои уста, аминь, Ава Отче, ибо нахожу неправду и ложь, аминь, Ава Отче, аллилуйя, свят. Эльгита ауфартестели, приведите свою жизнь в порядок, так мне говорит Господь, аминь, Ава Отче, ибо взыск будет велик. Алиге ауфартестели, аллилуйя, свят, Ава Отче, прежде возлюбите ближнего. Аминь, Ава Отче. Прежде, простите, Ангита Ауфардестене, Аллилуйя, Свят, Ава Отче. Ударили в одну щеку, подставь вторую. Так ныне говорит Господь. Аминь, Ава Отче. Следуй за мной, бери крест. Аминь, Ава Отче. Ангита Ауфардестене, Аллилуйя, Свят, Ава Отче. Время пришло к труду. Бодрствуйте. Алита Эйфорде Эстемелита Ауфлад. Ныне Господь говорит к сосудам своим. Аминь, Ава Отче. Аминь. И вот рода краба де гиса, ребеди клама, на кереме на гиса, на арме, на каждый стоит, ребеди клама, пред живым Богом, краба де гиса, на арбеди креме, ибо я на всем месте, говорит Господь, краба де гиса, ребеди клама, и Господь говорит, восстанет кремен, албеди крома, на дети мои кремен, гиса, ребеди клама, и вот ровно кремен, и сан, на клама, на бутыре, на клама, на когда склоняетесь, краба де гиса, ребеди, арбеди клама, Господь говорит, арбеди кремен, я хочу, чтобы кремен, гиса, на арме, на взыс, скали меня, кребедеге, арибидеви кемин сормане кламана, чтобы Дух Святой, арибиде кламана, аримана действовал, кремена говорил, кребедеге сана, аривида кромана алмин, а как часто, кребедего сана клама, склоняясь, кремена гейс, арибидеви кламана гейсана, ищите человеческого крыбида гейсана, аминь, аллилуйя, урвида кламана, астан гламин гутривада гейса, арибиди види кламана, аримена и жизнь крабада гейса, арибиди види кламана, придя на все места, это место свято, говорит Господь, асарибиди види кламан, сарибиди види кламан, гутривана глава, аримена, с чем ты пришел, крабада гейсана, что ты принес, крабада гейса, арибиди види кламан, что ты держишь, крабада гейса, арибиди види кламан, и какой ты уйдешь, крабада гейса, арибиди, а Господь говорит, дети мои, крабиде албиде крема. А я хочу, чтобы крабиде гесарбиде крабиде гетеребена клама. Ваши сердца не были открыты для меня. А ребиде кромана гесаребиде кламана. Чтобы я мог крабиде гесарбиде великаман сарбана клама. Аминь, аллилуйя, краман гесарбина кромана. А ребина братьев удел крабиде гесана. Аминь, аллилуйя. Остана кремен гудеребина, чтобы Дух Святой действовал крабиде гесаребиде кламана. Остана кребиде кромана. И Господь говорит, и для того, чтобы крабиде гесана была работа Божья. Хочу, чтобы крабиде гесан биде вели кламаны, навели порядки, арибиде кремене ге. О, арибиде, как в доме своем, арибиде кламана, так и арибиде кремене с окружающими крабиде гесана. Ибо арибиде кромана гесана, просто пользуйтесь кремена милостью моею крабиде ге. А сарбиде кремена, Господи, я не дам славы своей никому крабиде гесана. А стану кремене ге, я призвал вас для труда крабиде гесаремене глам. И хочу, чтобы сосуды были чистыми, крабидеге, а жемена, чтобы Дух Святой действовал, ибо в народе крабидеге развращение крабидегейса, а стана крамена гейса на кламана, а если крабидегейса не видели кламана ге, о стана крамена, вы согласитесь, крабидегейса, если вы крамана гейса, ремена просто, а сармена крамена, будете стоять в стороне крабидегей, о сармена, то горе-горе, горе-горе душам крабидегейса, а сармена крамена Господь говорит, соединитесь едино. Арибида кремена гейсана, астана кремена гейсана, поддерживайте друг друга, кремена гейсана, асармена кремена гейсана, приходите с исповеданием, кремена гейсана, асармена кремена гейсана, арибида, чтобы арибида кремена гейсана, ноши не тяготили, кремена гейсана, и Господь говорит, и тогда арибида говорит, чистота, кремена гейсана, и тогда Дух Святой будет действовать, кремена гейсана, и тогда благодать, кремена гейсана, она будет касаться, кремена гейсана, асармена кремена, и придет покаяние в народе крама. Асана кламан гуде. И тогда крама на гесаре на крама. Воспоете крама на гесаре. Воспоете хвалебную петь крама на гесаре. Астана крема на гесаре. Арвиде крема на ибо хочу, чтобы крема на гесаре. Асарвиде крема на. Дети мои крема на гесаре. Сарвиде крема на. Понуждались во мне. И Господь говорит, я на всем месте крема на. Арвиде крема на. Арвиде крема на гесаре. Асарвиде крема на. Чтобы говорить крема на гесаре. Арвиде крема на гесаре. Сармена кремена, и Господь говорит, арвиде кремена гейсана, астана кремена кремена ге, съединитесь кремена гейсана, арвиде кремена, и поддерживайте друг друга, арвиде кламана, а сармена великамана, сармена кламана, и не кремен гутримена, не гнушайтесь друг друга. друга аривиде кламанаге, а сармине кременеге сармина, ибо я Бог любви кребедеге, аривиде кременеге, и любовь моя велика кребедеге, сармиде кламана, и Господь гевет кременеге сана алмина, имеешь ли ты аривиде крема, любовь терпеливую, аривиде кременеге сана кламан гутеримена, а часто кремена гнев, а часто зло кребедеге, а часто говоришь кременеге сане выдержал, аривиде кременеге сармина, а Господь гевет кребедеге сармиде кремена, потому что живет грех кребеде гейсена, а Господь говорит кромен гейс, сарбиде кламан готерима, а рыбиде кребене гейсена, имейте любовь Божью. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой, рвады камас. Мои вразумления, которые ты давал, за то, что, Господи, это время, которое ты сотворил для нас, ты наполнил своим присутствием. И это, Господи, дало радость сердцам нашим, Отец. Но, Господи, я очень хочу, чтобы то, что ты советовал, чтобы народ твой поднялся для труда, чтобы это было, Господи, сделано в практической жизни, чтобы это не осталось, Господи, просто намерениями, которые окажутся бы неисполненными, Господь, в это последнее время, как хочется, чтобы движение Твоего Святого Духа увеличивалось с каждым днем, чтобы это, Господи, время, которое впереди, время трудное, чтобы оно не оказало отрицательного влияния, но чтобы враг был повержен, чтобы церковь Твоя восторжествовала, и чтобы Твои сосуды были в посте, исполнялись Духом Святым, могли открывать и обличать всякое нечестие, Господь. И я очень прошу Тебя, сохрани от гордости, сохрани от этого, Господи, порока, который часто лишает силы, который часто поражает Твои сосуды, Твоих служителей, Боже, да сохранит рука Твоя нас в кротости, благовении перед лицом Твоим. Да будут, Господи, удалены всякая гордость и высокомерие, и пусть, Господи, Твоя долговская жертва будет на первом плане, когда будем склоняться, чтобы благодарить Тебя. Пусть всегда первым благодарением будет благодарность за кровь Твою, за то чудесное спасение, за силу Твоей великой любви, за Дух Святой, который Ты дал нам. И, Господи, чем делал нас способными наступать на всякую вражью силу, быть грозной церковью, грозной, как полки со знаменами, как Ты и сказал в Твоем слове. А теперь, Господь, возьми нас в Твои святые руки, возьми в Твой святой удел, сохрани для труда и для вечной жизни, и пусть в будущее время в жизни каждого из нас исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение,